Эпилог. Катя. Я ступаю босыми ступнями по влажному песку. Морской бриз пытается сорвать с меня парео, но я не сдаюсь. Подставляю лицо утреннему солнцу и с наслаждением вдыхаю соленый морской воздух. Волны этим утром лениво накатывают на берег, и их шум с легкостью перекрикивают голодные чайки. У меня на пальце правой руки красуется обручальное кольцо. Вчера мы с Яном тихо расписались в районном ЗАГСе, поужинали с моими родителями, а потом рванули к морю вместе с сыном. Я занимаю лежак у самой кромки воды. Кладу на него свою белую шляпку и пляжную сумку. Снимаю белоснежное парео и демонстрирую окружающим свой красивый купальник с ромашками. Ян идет босиком по влажному песку чуть поодаль. У него на плечах сидит Марк. Оба в белых шортах и без маек. Они притормаживают у самой воды и посматривают вдаль. Там, в золотых солнечных лучах, из морской синевы выныривает стая дельфинов. Марк подпрыгивает у отца на плечах. «Видел? Видел, пап?» — тычет пальцем в горизонт. «Мам, дельфины! Дельфины! Где мой бинокль, что деда дал?» Я спохватываюсь. Открываю пляжную сумку, извлекаю оттуда военный бинокль моего папы. Протягиваю Яну, а тот передает сыну. «Вон они, папа! Большие-пребольшие!» Ян улыбается. «Я вижу, сынок», — сообщает спокойно. Удерживает сына левой рукой, а правой притягивает меня к себе. Я обвиваю руками его за талию. Прижимаюсь крепко-крепко. «Люблю тебя», — шепчу тихонько.